Глава 10. ME-4 срочно вызывает главный эскин B9. B9 на связи. Докладывай, ME-4. Докладываю. Были проведены регламентированные исследования и комплексная проверка Вереславы. Все данные получены в исследовательской капсуле номер 4 после применения препарата Ярославны. Анализ полученных данных исследований выходит за все возможные критерии, которые установлены действующим регламентом Мираджаре. Поэтому их необходимо не только сохранить, но и засекретить, согласно приоритетной директиве, а потом срочным пакетом передать или главному эскину тяжелого крейсера дальней разведки ДИР-35 или на ближайшую базу Джаре. ME-4. В данное время мы имеем связь только с эскином, управляющим кардзондами. Через него передаются пакеты с нашими данными для связи с главным эскином тяжелого крейсера дальней разведки ДИР-35 или с другими кораблями нашего клана. Также продолжаются попытки связаться с ближайшими базами Джере. Но пока откликов на наши вызовы от них нет, поэтому докладывай мне полученные результаты исследований. Докладываю, B9. В исследовательской капсуле номер 4 медблока находилась женщина Вереслава. Биологический возраст по центральной планете клана Джере – 100 лет. Биологический возраст по третьей планете данной звездной системы – 80 лет. Соответствие генотипу Джере – 99,96%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,98%. Соответствие генотипу древних вечных – 99,99%. Соответствие генотипу аграфов – 95,97%. Соответствие генотипу хуманов – 99,54%. Индекс активности интеллекта – 315. Индекс пси-восприятия – 27. ME-4 – это невероятные данные. Могли ли быть ошибки при исследовании? Согласно данных в моих банках памяти, такой высокий уровень пси-восприятия был зафиксирован всего 2 раза. И то у расы спалотов. Вереслава что, псионик-телепат? Ошибок при исследовании не установлено, B9. Вереслава – псионик очень высокого уровня. Но владеет она не телепатией, а неизвестными методами пси-воздействия на другие разумные жизненные системы. Нам очень повезло, что она попала к нам в исследовательскую капсулу в бессознательном состоянии. И мы смогли снять с нее все эти невероятные показания. Таких пси-данных нет даже в моих банках памяти. ME-4, поясни последний вывод. B9. При пробуждении в капсуле Вереслава неизвестным мне образом внутренне закрылась, и ее индекс пси-восприятия стал равен 3, как в пси-данных у Ивана Демидыча. ME-4. Может, и другие 3 потомков ушедших древних тоже были внутренне закрыты перед исследованием, и мы получили не совсем точные данные их индекса пси-восприятия. Они же попали в исследовательские капсулы после того, как мы усыпили их в блоке фильтрации шлюзовой камеры. Такое вполне возможно, но мы этого не узнаем, пока не проведем повторных исследований. В данный момент у нас нет возможности для проведения сравнительного анализа. ME-4, поясни мне, откуда в данных последнего исследования взялся новый параметр, который определяет соответствие генотипу древних вечных? Как я уже сообщал ранее, B9, нам, медицинским эскинам 4-го поколения, загружали банки памяти другой информации, той, которая была актуальна на момент нашего создания. В то время шли поиски не только носителей генотипа ушедших древних. Поиск шел по расширенным параметрам, которые должны были выявить носителей более древних генотипов, которые именовались как древние вечные, предтечи, а также старшие и младшие боги. К моменту создания следующего поколения медицинских эскинов носителей этих древних генотипов не обнаружено. Поэтому, начиная с 5-го поколения ЭМИ, эти системы определения древних генотипов не используются. Отправляю список древних генотипов. Принято, ME-4. Получается, что нам крупно повезло с тем, что у тебя старые информданные. Непонятен только один момент. Почему у Вереславы система определения древних генотипов нашла соответствие генотипу древних вечных, причем почти 100%, а у других нет? B9. Возможно, это произошло из-за применения препарата Ярославны. Когда были получены первоначальные данные, у Вереславы не определялся генотип древних вечных. Только после того, как мы использовали препарат Ярославны и убрали врожденные изменения генокода, сработала система определения древних генотипов. Есть несколько идей по данному препарату. Возможно, мы получим более стабильную форму, и нам не нужно будет использовать стазис-хранилище. Что за идеи появились, ME-4? Они помогут нам обеспечить длительную сохранность препарата Ярославны без потери лечебного эффекта. Именно так, B9. Пока полученный препарат использовался только в виде спецсостава, который подходит исключительно для картриджей медицинских капсул. Сейчас в химлаборатории идет подбор оптимального состава препарата, чтобы его можно было использовать в виде инъекции, а также в виде пищевой добавки. Возможно, в таких формах препарат Ярославны будет иметь более долгий период сохранения своих лечебных свойств. Если получим положительный результат, то будет возможность без погружения в медицинскую капсулу убирать врожденные изменения генокода у любых видов разумных существ. Это поможет выявлять не только носителей генотипа ушедших древних или древних вечных, но и носителей более древних генотипов. ME4, ты представляешь, что это значит? Только нашему клану в мире Джере будут доступны такие методы определения древних генотипов. Кроме того, только планетарному разведчику нашего клана удалось обнаружить не только живых потомков ушедших древних, но также одного из потомков древних вечных. Даже не буду загадывать, какие данные мы можем получить при повторном исследовании. Сейчас нам нужно только дождаться их возвращения.